Когда мы познакомились ближе, я услышал от Веры Александровны такие признания. Я бы согласилась на какую угодно муку, как андерсоновская Ундина. При каждом шаге испытывать боль, точно ходишь по гвоздям. Только бы власть, власть над людьми. Власть над душами или, ну, как у исправника или царя? Ах, всякую. Мне бы сначала хоть чуточку власти. Даже как у исправника хорошо. Даже такая власть — страшная сила. Уметь только воспользоваться. Вам бы в Мексику, В.А. Там это можно. Женщин в губернаторы выбирают. Но она не слушает. «Власть», — говорит она протяжно, точно пробуя на вес это слово, — «власть над душами? Но ведь всякая власть над душами. Властвовать над кем-нибудь значит унижать его, унижать его — возвышать себя. Чем больше кругом унижения, тем выше тот, кто унижает». Она смеется. «Что вы так на меня смотрите? Это я не сама выдумала, у Бальзака прочла, или, может быть, у Пейсманса?» И таинственно, точно секрет сообщает. «Власть — это деньги. Больше всего на свете я хочу денег». «Все хотят, В.А., — отвечаю я ей в тон тем же таинственным шепотом. Она топает ногой. «Перестаньте! Разве я так хочу? И знаете, кстати, кто была моей героиней в детстве?» «Лукреция Борджиа?» «Нет, Тереза Эмбер». И каблуком молоточа паркет. Слаще всего издеваться над людьми. От стука французского каблучка по полу синие чашки подпрыгивают на лакированном столике. Маленькая, пухлая, точно набеленная рука протягивает тарелку с кексом. Я, конечно, шучу. Я самая обыкновенная женщина. Даже чтобы стать актрисой, у меня не хватило воли. А не то что... Серые глаза холодно щурятся, накрашенные губы улыбаются, и в улыбке этой какое-то коварство.